Глава 22. Жанна. Илюша. Беру его за руку. Он садится на постель. Тим все понимает. Я густо краснею. Не хочу обидеть никого из них. Но Илья... Он с самой нашей первой встречи смотрел на меня с восторгом. Мне хочется подарить ему свою невинность. «Так хочешь?» — спрашивает Тимур. Пристально смотрит. «Да», — киваю. «Прости». «Это твой выбор, Рыжуля», — усмехается, затем лезет в карман и достает презервативы. «Я его уважаю». «Спасибо», — улыбаюсь, мысленно обещая подарить ему что-то другое. «Попку? О, боже, я об этом подумала». «Жанна», — выдыхает Илья, — «я, блядь, так рад». «Долго я еще буду тут голышом лежать?» Улыбаюсь, тяну его на себя. Не хочу, чтобы магия нашей любви развеялась. Я ведь тоже должна сказать о своих чувствах. Но Илья не дает мне прийти в себя. Снимает с себя брюки и бросается на меня. Целует. Ласкает. Бродит ладонями по бедрам. Груди. Животу. Жадно сминает кожу. Стонет мне в губы. Я себя не узнаю. Мое тело поет в его руках. Каждое касание сводит с ума. Нас опаляет жадный взгляд Тимура. Он медленно раздевается, играет мышцами. Его член стоит. Мужчина улыбается, рассматривает меня. Наши взгляды встречаются. По телу проходит сладкая дрожь. «Нравится, когда он смотрит», — усмехается Илья. «Заводит тебя это солнышко?» «Да». «Я не знаю». Краснею, облизываю губы. «Не знаю». «А, по-моему, знаешь», — рычит мужчина. «Девочка моя. Сейчас я тебя трахну. Подожди». Опускается рукой между моих ног. Пальцами погружается. По номеру отеля растекаются пошлые звуки. «Хлюпаешь вся моя хорошая», — бормочет мужчина. Затем встает на колени. Его член крепко стоит. Илья проводит по нему рукой. А я таращусь. Не в силах взгляд отвести. Такой большой. Мне страшно. Он во мне не поместится. «Не бойся». Илья берет презерватив. «Я все сделаю нежно». «Ммм», кусаю губы. Не могу отогнать страх. «Иди сюда». Тимур забирается к нам на постель. Встает напротив. «Поласкай его, Рыжуля. Не бойся. Его член тоже огромный. Мамочки, мне страшно». Но возбуждение мощной волной сметает страх. Я тянусь и обхватываю толстый ствол. Тим стонет. «Боже!» Вскрикиваю, когда Илья вновь наваливается, а между ног мне упирается большая горячая головка. «Нет, не надо, я...» «Тш-ш-ш!» Илья выдыхает мне в губы. «Ничего не бойся. С нами не бойся, ладно?» «М-м-м?» Киваю, продолжаю изучать пальцами член Тимура. «Туго так. Блять!» Рычит Илья, протискиваясь в меня. «Вся деревенею. Он медленно заполняет меня собой. Проталкивается. Смазки много. Очень. Такая мокрая девочка». Илья впивается губами в мою шею. «И все равно тяжко. Сейчас потерпи, хорошо? Рыжуль». «М? Не понимаю». Затем боль. Адская. Разрывающая на части. Сжимаю член Тимура со всей силы. Он шипит. «А!» Из глаз брызжут слезы. Низ живота огнем горит. «Вытащи! Хватит! Не хочу!» «Все уже!» — ласково шепчет Илюша, покрывая поцелуями мои мокрые щеки. «Все!» «Вытащи!» — хнычу. «Расслабься!» — жестко приказывает Тимур. «Иначе так и будет больно. Ты создана для секса, Рыжуля. Так что не бойся и прими его целиком. Давай! Расслабься, сладкая!» «Все позади. Ты наша». В глазах Илюши вижу счастье. Почему он так доволен? Смахивает оставшиеся слезинки с моих щек. «Спасибо», — шепчет томно, — «что подарила мне себя, девочка моя». «Илья...» «Ах!» Огонь внизу живота утихает. На его место приходят приятные спазмы. «Ммм...» «Вот так. Умница». Он выходит из меня. Затем снова проникает. Уже глубже. Так сладко. Шире раздвигаю ноги. Хочу принять его всего. Рукой продолжаю ласкать Тимура. Вот так. Хорошо. Блять. Стонет Илья. Тимур вторит ему порочным хрипом. Я растворяюсь в своих мужчинах. Удовольствие заполняет меня. Через края переливается. Движения во мне становятся жестче, быстрее, грубее и глубже. Ах! Ах! Кричу, сильнее сжимаю член Тима. Блять! Рычит он. Затем мои пальцы орошает густая сперма. Пиздец. Какие пальчики. Да. Пара размашистых толчков. Илья замирает. А я смотрю в потолок. Боже, секс. Это так сладко. Прекрасно. Приятно. Илья выходит из меня. Виновато смотрит. Ты не кончила. Сейчас. Слезает с постели. Стягивает резинку. «Все поправим, малыш. Сейчас ты кончишь». Тимур укладывается рядом со мной. «Я сам все сделаю». Он раскрывает мои складочки. Я густо краснею. «Моя рыжуля». Массирует мой клитор. Нежно и медленно. Выгибаюсь. Он смотрит. Взгляд мужчины темнеет. «Малыш, могу я?» «Да». Раздвигаю ноги. «Войди в меня, Тимур». «Прости». Он очень быстро вскрывает презерватив, дрожащими руками натягивает резинку на член. Его взгляд безумный, а я хочу его. Пусть больно будет. Плевать. Илья смотрит на нас. Ухмыляется. «Ляг на живот», — командует Тимур. Я подчиняюсь. Он кладет мягкую подушку под мои бедра. Я слегка выпячиваю попку. Тим кусает меня за ягодицу. Затем рывком ввинчивает член. «Ах!» Вскрикиваю. «Милая!» Илья забирается на постель передо мной. «Полоскай меня!» Его член пружинит прямо перед моим лицом. И я понимаю, чего хочу. Тим двигается быстро, нетерпеливо, словно хочет скорее закончить, не мучить меня. Но мне так хорошо сейчас. И Илюша такой... вкусный. Точно. Именно так. Язычком облизываю его бархатную головку. Принимаю Тима со всей своей любовью. Внизу живота сначала больно, а затем там словно пружина сжимается. И с каждым толчком она все ближе к срыву. Все ближе. Ох! Тим меняет угол проникновения и словно нащупывает внутри меня какую-то особо чувствительную точку. Боже! Бормочу. Распахиваю глаза от удивления. Да. Да! А! Вот так. Умница. «Кончи, сладкая!» — рычит мужчина. «И я кончу!» «Мы все!» Перед глазами мерцают огоньки. Низ живота разрывается. Яркое удовольствие рассыпается по телу. Я вся дрожу, пока Тим продлевает мой первый оргазм. Самый лучший. Мощный. Оргазм с любимыми.